Никитин, еле слышу ваш голос. В середине прошлого века в Воронеже насчитывалось более 2 дюжин постоялых дворов, по другим сведениям более 3, причем большинство их процветало. Не мудрено. Город, расположенный на полпути между Москвой и Ростовом, давал пристанище на ночь многочисленному путешествующему люду. Прежде всего это были так называемые обозные извозчики, длинные обозы, что из Ростова в Москву, что из Москвы в Ростов, тянулись практически круглый год. Содержателей постоялых дворов называли дворниками. Удаля это слово так как раз и определяется. Нынешнее же его значение — работник при доме, служитель, поддерживающий чистоту, сдвинуто на 2-й план. Конец 40-х годов ознаменовался в числе прочего тем, что у матерых, известных всему городу дворников, объявился нежданно-негаданно молодой конкурент, по слухам, недоучившийся семинарист. Немного выше среднего роста, худой, с испитым лицом смугло-землистого цвета, с болезненно яркими глазами, с нервными порывистыми движениями, резкой речью. Словесный портрет этот был сделан, правда, несколько позже, но время вряд ли изменило рост человека, комплекцию и тембр голоса. Когда смеркалось, новоявленный дворник тащился на своих 2 к московской заставе, подстерегал там обозы и, коварно сбавив цену по сравнению с другими постоялыми дворами, уводил ночевать извозчиков к себе на Кирочную улицу. Минит каких-нибудь 1/4 века, и о воронежском дворнике с Кирочной напишет обстоятельный труд некто де Пуле, француз, разумеется, но француз российский. Это будет первая биография Ивана Савича Никитина, с которым местный преподаватель истории Михаил Федорович де Пуле находился в столь близких отношениях, что умирающий поэт отправил к нему записку с просьбой стать своим душеприказчиком. Эти последние, вышедшие из-под пера Ивана Савича, строки сохранились. «Вас позвольте просить быть моим душеприказчиком. Не откажитесь. Кому же кроме?» Итак, бывший семинарист преобразился, пишет в своем биографическом очерке де Пуле, в дворника, волосы подрезал в кружок, сапоги надел с голенищами до колен, летом носил простую чуйку, а зимой — нагольный тулуп. Таково свидетельство не просто биографа, а близкого человека, очевидца событий. Другой очевидец приводит рассказ самого Никитина о том времени. Времени, когда молодой воронежский дворник, сын запойного пьяницы, пристрастился писать украдкой свои первые стихи. «Бывало, пойдешь, нарубишь дров, затопишь сам печку, сваришь обед с грехом пополам, на стол соберешь и накормишь извозчиков. Потом, намявшись днем-то, вечером сядешь за книгу или за писание, но долго не сидишь, потому что дорожишь сальным огарком. Только что заснешь, тебя уже будет, ворота отпирай, да рассчитывайся». Удивительно ли, что Иван Савич нажил в конце концов чахотку, классическую болезнь русских литераторов, которая в 37 лет, тоже классический возраст, унесла его в могилу. Случилось это в 1861 году, том самом году, когда увидел свет «Дневник семинариста», первая и последняя повесть Никитина, в которой автор предсказал собственную кончину. Предсказал вплоть до подробностей, совпавших с теми, что приводит в своем очерке призванный в душеприказчики де Пуле. «Вечером я явился к нему один», — пишет де Пуле. «Сел за тем же круглым столом на жалких ножках, вокруг которого обыкновенно восседали гости. Перед тем же диваном с подушкой худою стоял этот стол, но на диване не гости сидели, а лежал умирающий поэт. Смерть уже наложила на нем печать свою. Я сел и осмотрелся кругом. Боже, какая перемена! Бесчувственно пожав мне руку, Никитин снова погрузился в забытье. Но есть между мемуарными записями и текстом повести некое различие. Есть деталь, которую де Пуле не упоминает. Это реплика, вложенная Никитиным в уста врача, заметившего о своем обреченном пациенте. Организм его слишком истощен, да кроме того, вероятно, с ним было какое-то потрясение. Биограф поэта ни о каком потрясении не говорит, а между тем оно действительно имело место, и де Пуле, ближайший друг, наверняка знал о нем. Еще в августе 1860 года, за 14 месяцев до смерти, Иван Саввич вставляет в письмо к будущему своему душеприказчику четверостишие, в котором жалуется: «От тоски изнываю, не вижу покойного дня, и пишу, и сон забываю, черт дернул влюбиться меня». И продолжает, теперь уже в прозе: «А вы думаете, кто? Разумеется, черт, исконный враг человеческого рода». Что следует из этого полуигривого пассажа? А то, что Никитин своей любви не очень-то вроде бы и рад, что она тревожит его и не вселяет особых надежд на будущее. Что же произошло в 1860 году? Но прежде всего, в 1860 году Иван Саввич Никитин был уже не дворником, а владельцем книжного магазина, помещение для которого нанял после долгих мытарств в центре города на Дворянской улице. Помещение просторно и удобно. Три комнаты, из которых я одну назначаю для кабинета для чтения, коридор, чулан, кухня и каменный выход. Никитин ведет активную деловую переписку с поставщиками печатной продукции, а также с клиентами, увы, не слишком многочисленными. И вот здесь тон его писем подчас весьма далек от делового. Одно из них, например, написанное в марте, начинается следующим образом: «Ветер, снег, в магазине холодно, мне не здоровится, расположение духа наисквернейшее, просто безвыходная тоска. Но вдруг я получаю вашу записку, вы не можете себе представить, какое наслаждение принесли мне написанные вами строчки». Это уже, согласитесь, письмо не книгопродавца, это уже письмо поэта, а к тому времени поэт Никитин приобрел немалую известность. О Никитине заговорили во всех, даже едва грамотных слоях общества, вспоминал впоследствии де Пуле. По его словам, чуть ли не каждое стихотворение Ивана Саввича переписывалось во множестве экземпляров и распространялось далеко за пределы Воронежа и даже губернии. Вышла одна книжка, потом другая, но та, чья записка столь волшебно преобразила захандрившего книгопродавца, просила выслать не его поэта Никитина сочинение, а историю французской литературы. Таковой, отвечает владелец магазина, у него в настоящее время нет, но есть курс всеобщей литературы, 2 тома по цене 6 рублей серебром. Этим, собственно, деловая часть письма исчерпывается. Зато в нем много лирических отступлений. «Сильный человек» — памяти сильного человека — назвал Бунин свою посвященную Никитину статью, уверяет свою корреспондентку, что воображение перенесло его на своих крыльях в ее чудесные края. Он вспомнил и темный сад, и светлый пруд, и покрытые золотистую рожью поля, по которым, продолжает Иван Савич, «я подъезжал когда-то к вашему дому, одиноко стоявшему на совершенно открытой местности». Где расположен этот живописный уголок? Далеко ли от его родного города? Недалеко. Далеко аж в Петербург Никитин ездил лишь раз за всю свою жизнь. Всего в 60 верстах от Воронежа, в Землянском уезде. Называлось местечко хутором Высоким. Это официально. А неофициально в просторечии его именовали Веселым, и то не было случайной оговоркой. Вот и Никитин пишет о доме на хуторе, что все в нем, дескать, приветливо улыбается, стены глядят весело, на стеклах лежит тень цветов, даже стоящее у окна кресло, так кажется, и говорит очарованному гостю: «Сделайте одолжение, садитесь, пожалуйста, без церемоний». Это не беллетристика, не стихи. Это все тоже деловое, как бы деловое письмо, отправленное в ответ на записку с просьбой прислать, если можно, историю французской литературы. Спохватившись, книготорговец просит извинить его за чрезмерную и не идущую к делу многоречивость. «Не сердитесь, Наталья Антоновна, что я слишком заговорился. В вашем крае так много привлекательного». Но при этом умалчивает, что самое привлекательное для него — это она, молодая хозяйка дома, Наталья Антоновна Матвеева, дочь известного генерала, возглавившего во время Крымской войны Воронежское ополчение. Война, как известно, закончилась в 1856 году поражением России, стало быть, и поражением генерала Матвеева. Но в том же году, пусть маленькую, но победу, одержала его 20-летняя дочь, недавняя выпускница Варшавского Александра Мариинского девичьего института. Именно в 1856 году ее впервые увидел Никитин. Случилось это в расположенной по соседству с хутором Высоким деревне Дмитровка, принадлежащей семейству Плотниковых, которая весьма благоволила к поэту. Вот только победа прелестной Натальи действительно была маленькой. Иван Савич приметил генеральскую дочь, отдал должное ее красоте и уму, но увлечен тогда был другой, живущей у Плотниковых преподавательницей французского языка, швейцаркой Матильдой Жюно. Лишь 4 года спустя мимоходом брошенное генеральской дочкой зернышко проросло, и маленькая ее победа превратилась в большую. Наталья Антоновна заметила это. «Ведь вам теперь извинительно быть рассеянным, не без кокетства», — подпускает она шпильку, на что гордый и скрытный Иван Савич, процитировав эти лукавые слова из ее письма, возражает: «Нет, не извинительно. Повторяю вам в сотый раз. У меня не было и нет особенной причины быть рассеянным. Если и есть во мне этот недостаток, смею вас уверить, он природный. Еще в своем письме она желает ему иметь успех всегда, во всем и везде. И он смиренно признает, что был бы рад, если бы это пожелание исполнилось хотя бы отчасти. «Да, я был бы очень рад, потому что, к сожалению, почти ни в чем не имею успеха. Неудачником считает себя. Здоровья нет, денег нет. Книжная торговля идет из рук вон плохо, но сейчас в качестве примера своей хронической невезучести говорит не о делах магазина, о них подробно рассказывает в письмах к другим людям, а о том, что давно уже не видел ее, милую хозяйку такого близкого и в то же время такого далекого хутора. Желал от души побывать у вас прошлой осенью, но обстоятельства сложились так, что это желание осталось бесплодною мечтою. Далее. Я желал бы, впрочем, боюсь навести на вас скуку и потому умолкаю. Но уже через 3 недели, явно поощренный ее письмами, которые он, поклявшись, что ни одна живая душа не увидит их, сжег перед смертью, уже через 3 недели становится куда смелее. Письма сжег, но кое-что из того, о чем писала она, приоткрывается в его ответах. Так однажды она пожаловалась ему, что стоит ей, мол, сесть за стол и разложить письменные принадлежности, как к крыльцу подкатывают откуда ни возьмись чьи-нибудь сани. «Сани?» — Иван Савич возмущен. Вернее, делает вид, что возмущен, с явным удовольствием подхватывая ее игривый тон. «Честное слово, я произведу скандал. Да, скандал. Когда вы возьметесь за перо, и когда в эту минуту явятся к вам непрошенные гости, я...» Замечайте, какое у меня горячее воображение. Мне кажется, что моя особа присутствует теперь в селе Высоком. «Я спокойно затворю дверь вашей комнаты и крикну во весь голос. Не принимают. Пусть себе они сплетничают потом на мой счет, я все-таки останусь в выигрыше, потому что услышу несколько лишних, дорогих моему сердцу слов из ваших милых уст. Все прочее имеет для меня цену прошлогоднего снега». Пока что, однако, дорогие сердцу слова слетают не с уст, а с пера, зато в изобилии. Наталья пишет ему и пишет много, пишет часто, так что даже начинает порой сомневаться, не надоели ли уже вам мои послания. Эта фраза из ее сожженных писем также сохранилась благодаря тому, что Никитин процитировал ее в своем ответе. Процитировал с одной единственной целью, чтобы опровергнуть. Каким образом при вашем уме сорвались с ваших уст такие слова? Это единственное, что вызвало у Ивана Савича недоумение и некоторую досаду. Все остальное привело в восторг. Ваше последнее письмо — просто прелесть, наслаждение. Одно отравляет это наслаждение, и он, человек откровенный, прямо говорит об этом. Мне мало нескольких строк, брошенных на бумагу. Мне нужен бы теперь длинный устный разговор. А когда сбудется мое желание, Бог весть. Она отвечает, когда? Весною. То есть совсем скоро, потому что уже конец февраля. Начинают набухать почки, скоро они лопнут, все зазеленеет вокруг. И тогда он должен приехать. Причем не к соседям, а прямо к ней. Да-да, к ней на хутор Высокое, он же Веселое. «Ах, как было бы это хорошо!» — восклицает чахнущий за своей конторкой владелец книжного магазина. Да какой усталости мы набегались бы с вами в саду, а потом музыка, песни, окна раззолочены вечернюю зарею, вы разливаете чай, сидя за столом. Я хотел бы читать какую-то книгу, но заслушался вас, и книга полетела в сторону. Одним словом, рай, а не жизнь. Он так и написал: рай, а не жизнь. И тут же добавил: трезвый реалист, привыкший иметь дело с цифрами, приходно-расходными книгами и прочими скучными вещами. Только все это, к сожалению, одни розовые мечты. Почему? А потому что знакомство Никитина с ее отцом-генералом ограничивалось мимолетными встречами, во время которых они обменялись двумя-тремя любезными, но ничего не значащими фразами. Это все. В качестве кого же пожалует он к ним в гости? Просто визит вежливости? Нет, это его решительно не устраивает. Мне бы грустно переступить ваш порог за тем только, чтобы сказать: честь имею свидетельствовать свое всенижайшее почтение. Или что-нибудь в этом роде. И потом переброситься несколькими словами местных новостей и отправиться во свояси. Пристранная, вообще-то говоря, складывалась ситуация. Какие-то полсотни верст разделяли их, а у него ощущение, что их, то есть верст, добрые тысячи. Именно эту цифру он обычно, не склонный к преувеличению, называет в одном из писем. Да и почта, как водится, работала скверно. Из Землянска в Воронеж письма путешествовали подчас целую неделю. Она по-прежнему звала его в гости, и душа его рвалась туда. Но как бы это примирить мое желание погостить под вашей кровлей с глупыми условиями нашей провинциальной жизни? Тут он не о себе печется. Он мужчина, и он свое отжил. На этот счет у него нет иллюзий. Да и, как явствует из переписки никитинских друзей, невооруженным глазом видно, что поэт тает и догорает, как свеча. Иван Савич печется о ней, о ее репутации, о дальнейшей ее жизни, которую, покидая этот мир, боится ненароком испортить. Я готов принять на одного себя всю ответственность за мои и даже за ваши ошибки, если только вы можете ошибиться. Готов перенести великое наказание под условием видеть вас и говорить с вами. Его появление в Высоком было бы слишком заметно, ибо Высокое — всего-навсего хутор, где каждый человек на виду. Иное дело — крупный губернский город. Как было бы хорошо, если бы вы приехали в Воронеж. Как я был бы этому рад. Конечно, разные разности помешали бы поговорить нам на свободе, но лучше что-нибудь, чем ничего. Помог случай. Общество распространения грамотности устраивало на шестой неделе Великого Поста литературно-музыкальный вечер, который должен был состояться в зале дворянского собрания и на который поэта Никитина, местную знаменитость, пригласили читать стихи. Вообще программа намечалась грандиозная, планировался большой съезд окрестных дворян. Почему бы и ей тоже не приехать? И в самом деле, почему? Матвеева приехала. Мы ничего не знаем о том, удался ли вечер и насколько успешно выступил на нем Иван Савич. Но что он встретился с любимой, и встретился не только в людной зале дворянского собрания, но и наедине, факт, собственноручно удостоверенный им. В отличие от своего друга, Наталья Антоновна его писем не сожгла. В том числе и то, что полетело следом за ней, едва она отбыла после окончания праздника на свой хутор. «Мне кажется, — писал он вдогонку, — я еще слышу ваш голос, вижу ваши милые черты, вашу кроткую, приветливую улыбку». Кроткую, приветливую и прощальную. Но тогда еще ни он, ни она не знали об этом. Он проводил ее до самого дома. Уже вовсю зеленела верба. Они тихо остановились в ее по-весеннему сквозной тени. Как до сих пор живы в моей памяти ясный солнечный день и эта длинная, покрытая пылью улица, и эта несносная, одетая в темно-малиновый бурнус дама, так не кстати попавшаяся нам навстречу, и эти ворота, подле которых я стоял с поникшей головой, чуждый всему, что вокруг меня происходило, видя только одну вас и больше никого и ничего. Это самое большое, самое откровенное, самое пылкое письмо Никитина Матвеевой. Письмо в высшей степени учтивое. Всюду вы с большой, само собой, буквы. Но в стихах, которыми оно прерывается, автор, не удержавшись, переходит-таки на «ты». «На лицо твое солнечный свет упадал, ты со взором поникшим стояла, крепко руку твою на прощанье я жал, на устах моих речь замирала». В собрании сочинений это стихотворение печатается под названием «Н.А. Матвеевой», взятым, правда, в скобки, поскольку принадлежит не автору, а публикатору. Автор не предназначал эти строфы для печати. Они по собственному его признанию вырвались невольно. К тому же, считал он, стихи плохие, и это не было позой. К своему дару Никитин относился не только без самоупоения, но и с неуверенностью почти детской и даже некоторым чувством вины. Посылая еще задолго до знакомства с Матвеевой редактору Воронежских губернских ведомостей свои стихи, ставшие впоследствии хрестоматийными, он снабдил их письмом, в котором растерянно признавался: «Не знаю, какая непостижимая сила влечет меня к искусству, в котором, может быть, я ничтожный ремесленник». Между тем, воздействие этой необоримой силы он ощутил на себе рано. Продавая извозчикам овес и сено, я обдумывал прочитанные мною и поразившие меня строки. Обдумывал их в грязной избе, нередко под крик и песни разгулявшихся мужиков. Там я знакомился с тем, что составляет гордость человечества. Там я слагал скромный стих, просившийся у меня из сердца. Все написанное я скрывал как преступление от всякого постороннего лица. Матвеева посторонним лицом не была, но и ей он договаривал далеко не все. В том самом большом и самом откровенном письме есть еще одно стихотворение. Оно заканчивается следующими строками. «Мне остается перед вами, приняв вид скромности святой, стоять с поникшей головой и с потупленными очами, или забыть весь свет и вдруг воскликнуть». Так эти стихи, извлеченные из письма к Матвеевой, и публикуются до сих пор в никитинских сборниках, хотя исследователи без труда расшифровали деликатно опущенные автором слова и вдруг воскликнуть: «Я люблю, мой друг». Пусть эта заключительная фраза останется на совести комментаторов. Сам автор, которого не зря, по-видимому, дразнили в семинарии святым анахоретом, хоть и употребил в письме слово «любимое», но в высшей степени осторожно. «У меня нет любимой сестры, на колени которой я мог бы склонить свою голову, милые руки которой я мог бы покрыть в тяжелую для меня минуту своими поцелуями и облить слезами. Что ж, представьте себе, что вы моя нежная, моя дорогая сестра». Самому ему, однако, представляется нечто иное. Ему представляется, как она увлеченно танцует с каким-нибудь раздушенным господином, который рассыпает перед ней яркие цветы восточного красноречия. Это, конечно же, взгляд не просто мужчины, а мужчины ревнующего. О, как остр, как избирателен, как пристрастен этот взгляд! Дыхание ваше горячо, щеки покрыты румянцем, неровно поднимается грудь. А этот господин стоит за вашим стулом и, картинно изгибая свою спину, снова сыплет перед вами цветы восточного красноречия и дышит на ваше полуоткрытое плечо. Да, это, несомненно, ревность, пусть и к воображаемому сопернику, но ревность особенная, никитинская. У других ничего похожего нет. Сейчас вы убедитесь в этом. Когда Матвеева высказывает пожелание снова приехать в Воронеж, на сей раз без всякого благовидного предлога в виде литературно-музыкального вечера, Иван Саввич категорически возражает. Он и прежде-то сомневался, достанет ли у него смелости показаться ей на глаза. Сух, как гриб, тонок, как спичка, короче, гадок до последней степени. Теперь же, когда схваченная в первый майский день на даче у друзей простуда привела к обострению чахотки, и вовсе отказывается от встречи. Ради бога! Оставьте вашу мысль о посещении Воронежа, кроме многих других причин, уже потому одному, что мне запрещено строжайше всякое душевное волнение. Но дело, разумеется, не в волнении, которого он якобы остерегается. Опять-таки о ее репутации печется, ибо если она теперь приедет, то непременно придет к нему. Сам-то он из дома не выходит, а это ее скомпрометирует. Даже о чахотке на всякий случай не говорит ей. У него, дескать, заурядный ревматизм, от которого, если и умирают, то не скоро, а потому пусть спокойно сидит себе в своем высоком. Она не верит ему, она рвется в Воронеж. Мне было очень тяжело, что я не могла быть при нем во время его тяжелой болезни и ходить за ним как сестра, признавалась Наталья Антоновна после смерти Никитина верному летописцу его жизни Михаилу Федоровичу де Пуле. Она не верит ему. Она рвется в Воронеж и приезжает-таки вопреки его запрету. Но Иван Саввич отказывается ее принять. Боится, что самоотверженное бдение у его смертного одра выдаст ее подлинные чувства к умирающему и повредит впоследствии ее личной жизни. Ему ведь так хочется, чтобы она была счастлива. Этим как раз пожеланием счастья заканчивается его последнее письмо к ней. Самое последнее. И, кажется, она счастье обрела. Во всяком случае, в Воронежском архиве хранится документ, из которого явствует, что через пяток лет после смерти Никитина Наталья Антоновна Матвеева вышла замуж за чиновника почтового ведомства. Поняла ли она, почему обреченный поэт не допустил ее к себе? Скорее всего, поняла. У нее было чуткое и доброе сердце. Да и в его предсмертной повести в самом конце ее лежит ключик к этой несложной тайне. «Видит Бог, намерения мои всегда были чисты.